Я покажу тебе Лондон. Далеко собралась? Ло обернулась, метнув в меня свирепый взгляд, но шагу не сбавила. Иди в задницу! Какого хера на тебя нашло? Догнав ее, потребовал я. Какого хера? А чего ты ожидал после того, как смешал меня с дерьмом? Круто развернувшись, рявкнула она. Сюрприз, придурок! У меня тоже есть чувства! О, извини, я оскорбил твои чувства? Она только что, на глазах всех наших друзей, полностью забыв обо мне, ворковала с этим парнем. А я теперь виноват? Твоя фанатка? Я не твоя фанатка, кретин! Возмущенно зашипела она. Ты идиот с махровым самомнением, который ничего не видит дальше своего носа. Ты просто, просто... Отлично. Она держала меня за идиота и даже не скрывала этого. Может, я и был идиотом, когда увлекся ей. Ну, если я такой отстойный, может, этот йен тебе больше подойдет? Фыркнул я. А у самого кишки в узел завязывались от мысли, что у нее с этим йеном, да кем угодно, может что-то быть. Он такой милый парень, и у него такой милый акцент, и вообще он весь такой... Я сделал вид, что меня сейчас стошнит, что было недалеко от правды. Будете сидеть с ним и вспоминать счастливое прошлое, и никакой придурок с махровым самомнением не станет вам мешать. Я продолжал бросаться насмешками, в то время как мне было тошно от своего собственного яда. Я думал, как же хорошо мы с Ло проведем время в Лондоне, и как я покажу ей свои любимые места тут, но появляется придурок, который все портит. Только вот сейчас я не уверен, что этот придурок не я. Неся какую-то херню в ее адрес, я упустил момент, когда она бросилась к проезжающему такси, собираясь уехать от меня. Она хотела уехать от меня. Вот что она собиралась сделать. Оставить меня здесь, когда мы явно ничего не решили. Лорен! Лорен, мать твою! Я едва не бежал за машиной, до последнего веря, что она не сделает этого, что у нее духу не хватит. Но мне пора было перестать удивляться всему, что касалось Ло, потому что она могла быть очень непредсказуемой. Лорен уехала. Оставила меня торчать на холодной улице, как последнего кретина. Может быть, я и заслужил это. Я поднял лицо к темному небу и недобро усмехнулся. Этот вечер еще не окончен. Я поймал следующее такси, назвав адрес отеля. Ло не знала города, и я не думал, что она могла еще куда-то поехать. Надеялся на это. Все внутри меня кипело, а злость подогревалась алкоголем, который я опрокидывал в себя, пока она вела милое общение с Йеном. В лифте я прислонился к задней стенке затылком и прикрыл глаза. Всякий раз, когда я думал о Ло и других мужчинах, то просто сходил с ума. Я не мог понять, от чего такая реакция, совершенно нетипичная для меня. Я не был собственником. Во всяком случае, не замечал за собой подобного до ее появления. Прошло много лет, но я не мог вспомнить, ревновал ли так Софию. Хотя наши отношения с Ло сильно отличались от того, что было у меня с Софией. Во всем. Эти две девушки были настолько разными, насколько только возможно. Мне казалось, что всякий мужик, раз взглянув на Ло, представляет ее без одежды, хочет ее, и это изводило меня, сгрызало. Правда была в том, что я хотел быть единственным, кого она желает и кем восхищается. Но если в ее жизни появится еще кто-то, как я смогу запретить ей, удержать ее? Когда я добрался до своего номера, мой гнев был разбавлен страхом, составив адскую смесь. Не только ее поведение в пабе было проблемой, но и то, что это меня задевало настолько сильно. Я поддавался все большему и большему негласному контролю со стороны Лорен и был беспомощен остановить это. «Какого черта ты уехала от меня?» Едва не скрипя зубами от напряжения, набросился на нее я, как только дверь ее номера открылась. «А ты какого черта там устроил?» – заорала она. «Ты унизил меня!» Она ткнула в меня дрожащей рукой. «Просто вытер об меня ноги при всех!» «А ты не флиртовала на виду у всех с этим английским мальчиком, нет? Он тебе понравился, Ло? Замечательно!» Развел руками я, будто мне было плевать на это. «Хочешь его? Иди, трахайся с ним. Мы ничего не обещали друг другу. Можешь что хочешь делать, мне насрать!» Еще громче выплюнул я, от ярости хлопнув ладонью по дверному откосу. Из-за бурлившего во мне адреналина даже боли не почувствовал. «Что?» Она отшатнулась от меня, как если бы я ее ударил. Ее лицо в момент сникло, а глаза с растерянным недоверием впились в меня. Я не мог унять тяжелое дыхание. Кажется, я дошел до какой-то черты, за которую лучше не переступать. Смотрел на Ло и понимал, что вот оно. Еще одно неверное решение, слово, и я ее потеряю. Окончательно. И стало страшно. Не просто страшно, а дико, до бешеного испуга, который все перекрывает собой. Идиот, какой же идиот! Как мог взять и испортить все? И тебе правда будет все равно, если я сделаю это? Слезы навернулись на ее глаза, что повергло меня в новую степень отчаяния. Я довел ее до слез своей глупой ревностью, глупыми страхами из-за того, что влюбляюсь в нее. Просто взял все хорошее, что было, что она давала мне, и перечеркнул. Я не знал, что сказать, кроме того, чтобы молить ее простить меня. Если я пойду к нему или любому другому парню и буду трахаться с ним, для тебя это ничего не будет значить? Ты будешь знать, что кто-то имеет меня, как хочет, с кем я стану, с кем я кончаю, она прижала руки к груди, и тебе будет насрать? Правда, Кейт? Ее слова словно выбили весь воздух из моих легких. Картина, которую она нарисовала, это могло стать моим ночным кошмаром, от которого я с криками буду просыпаться по ночам. Я увидел, на этот раз действительно увидел, как сильно ранил ее. Ило стояла передо мной, уязвимая, с влажным блеском в глазах, и смотрела так, будто уже готова попрощаться. А мне хотелось драть волосы на голове от того, что все обернулось так неправильно. Запустив руку в волосы, я выдохнул, надеясь, что волнение не помешает мне говорить связно. «Нет, нет, Ло, мне не все равно, я...» Я запнулся, пытаясь унять растущую панику внутри. «Пиздец, Ло!» Я прижал руки к вискам. Хотелось орать во всю глотку из-за собственной тупости и трусости. «Мне так не все равно, что от одних твоих слов у меня башню рвет. Я в бешенстве, потому что... Черт! Я ревную! И это злит меня. И то, что тебе понравился этот парень. Я сидел там, смотрел на вас и думал, что если ты захочешь провести с ним ночь, я никак не смогу тебе помешать, да?» Потому что сам изначально не устанавливал рамок. Думал, это ни к чему. Считал, что с этим не будет проблем. Все просто. Но нет, это ни хера не просто. Я вымученно усмехнулся, пожав плечами. Я не хочу делиться тобой, Ло. И я заткнулся, таращась на нее в ожидании решения. Пожалуйста, просто скажи, что ты согласна. Скажи, что я все, чего ты хочешь, потому что ты все, чего хочу я. Пожалуйста, Ло. Моя Ло, моя девочка. Если бы ты только знала, что делаешь со мной. Если бы догадалась, каким я становлюсь из-за тебя. Она молчала так долго, слишком долго. И ее молчание было худшим наказанием для меня. «Какой же ты идиот!» — наконец-то устало произнесла она. Я нахмурился. «Как же она права?» «Если ты еще не понял, то объясню. Меня в этом плане только один мужчина интересует. Ты не можешь этого не знать, поэтому для меня непонятно. Почему ты ведешь себя как пещерный человек, когда на то нет никаких оснований? Дай мне сказать». Она выставила руку вперед, когда я готов был броситься оправдываться. «Да, находясь на другом конце земного шара, мне приятно было встретить человека, который учился в том же университете, что и я. Это волнительно. Я в другой стране, где ничего не знаю, и рядом со мной оказывается парень, с которым у нас в какой-то степени похожее прошлое. Но это ничего не значит для наших с тобой отношений». Она указала на меня рукой. «Да, ты говорил, что не даешь обещаний, и все это не для тебя, но знаешь что? Я даю обещания и говорю тебе, что пока ты и я...» Ло сделала паузу, но быстро продолжила. «Вместе никого другого у меня быть не может и не будет. Мне это не интересно, потому что ты даешь мне все, в чем я нуждаюсь сейчас». Она скрестила руки на груди, воинственно посмотрев на меня, а я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Это было лучшее, что она могла сказать мне. «Я идиот!» Коротко усмехнувшись, я сделал шаг ей навстречу, но она отступила. «Да, не могу с этим не согласиться. Но дело не только в твоей ревности, Кейт. То, как ты обошелся со мной, неприемлемо». «Я знаю», — с искренним сожалением кивнул я. «Ты видишь меня такой?» — поморщилась она. «Фанаткой прилипалой, готовой на все ради возможности быть возле тебя? Ты просто позволяешь мне находиться рядом из-за снисходительности? Просто потому, что тебе так удобно?» Ее глаза вновь заблестели, а я смотрел на нее и испытывал ужас при мысли, что она могла думать так, что поверила моим злым словам, брошенным в запале. «Нет, Ло, нет!» Я положил руки ей на плечи, и на этот раз она не оттолкнула меня. «Прости за это, я действительно тот еще мудак, если сказал это. Я не думаю так, и сморозил весь этот бред только из ревности», склонившись к ее лицу, прошептал я. «Ты ранил меня», — с болью пробормотала она. «Малыш, прости, хорошо? Черт, Ло!» Кажется, рано я успокоился. Неужели она не собиралась прощать меня? Я облажался. Я говорил, что сделаю это. Но теперь, когда это случилось, и я вижу, что ты с трудом сдерживаешься, чтобы не заплакать. Я не хотел, чтобы было так, Ло. Не с тобой. Только не уходи, ладно? Ты...» Я на мгновение прикрыл глаза, собираясь духом сказать ей то, что так пугало меня с самого начала, и то, что она должна была услышать. «Ты мне нужна, Ло Рейнольдс».